Ши эпохи воюющих царств утратили связь с наследием родового общества. Зачастую они теряли связь с родными местами и даже родственниками. Теперь они служили не столько конкретному лицу, сколько отвлеченному идеалу. Ключевой в культуре Ши стала тема превозмогания обыденности. Чао-су, обладание возвышенной волей, питавшее их политические амбиции, чувство собственного достоинства, протест против привилегий аристократии. Отныне образ Ши оказался прочно связанным с культом личных достоинств и стал идеалом, не имевшим точного социального адреса. Популярнейший миф Ши, история о добродетельном муже, поднявшемся из безвестности до положения советника государя. Ведущую роль в общественных течениях того времени играли так называемые странствующие ученые, юши, искавшие применение своим талантам и удовлетворение своих амбиций при дворах правителей царств и уделов, где они находились на положении гостевых советников. Кэ-цин. Эти пришлые дипломаты, стратеги, администраторы, наставники внушали правителям больше доверия, чем аристократы, кичившиеся своими наследственными правами. Страница 173. Некоторые из них, найдя приют на чужбине, без колебаний посылали войска против собственных земляков. Усилиями странствующих ученых и были созданы все классические школы китайской мысли, а также выработано сознание культурной общности поднебесного мира, которое сделало возможным политическое объединение Древнего Китая в III веке до нашей эры. В понятии «странствующие ученые» отобразилась историческая роль первых философов Китая. Будучи свободными от архаического наследия и даже джоуской традиции, авторитет которой к V веку до нашей эры окончательно испарился, быть свободным для нового универсального образа культуры, стоя вне условностей прежних культур, строить новое миропонимание, основанное на отвлеченных рациональных посылках. Наряду с новыми идеями первые философы создавали и новые формы социальной общности, основанные на сочетании тех же принципов индивидуального выбора и универсализма. Школы, общины и даже своеобразные академии, вроде Академии Цзися, столицы царства Ци, в популярном месте встреч ученых со всего Китая. Политическая раздробленность благоприятствовала пропаганде нового идеала служилого человека. «Лучше заполучить одного ши, чем 10 тысяч ли земли», гласила популярная в ту эпоху поговорка. Как ни разнились взгляды странствующих ученых, они имели нечто общее, обусловленное особенностями положения профессиональных интеллектуалов. Все ши апеллировали к единственно верному с их точки зрения мировому порядку прообразу универсальных законов разума. В этом отношении наиболее примечательны взгляды Моди или Мо Цзы. Годы жизни с 479 по 400 до нашей эры, первого китайского мыслителя, порвавшего с патриархальными традициями. По преданию, Мо Цзы в молодости получил конфуцианское образование, но впоследствии отмежевался от своих учителей. Общественная программа Мо Цзы зиждилась на принципе всеобщей любви дзянь-аи. В соответствии с этой абстрактно-рационалистической модификацией понятие человечности, воспринятого Мо Цзы от конфуцианцев, но кардиально переосмысленного, каждый человек должен любить всех прочих людей как самого себя. С понятием всеобщей любви в учении моистов был тесно связан принцип ненападения, отказа от захватнических войн, что не мешало Мо Цзы и его последователям выступать в роли мастеров оборонительного боя и искусства спора. Последователи Мо Цзы занимались, помимо прочего, разработкой логических правил суждения. Обосновывая принцип всеобщей любви, Мо Цзы ссылался на предания о древних царях, деяния которых он пропагандировал как образцы героического самопожертвования ради общего блага. Его кумиром был Юй, легендарный усмиритель потопа. Мо Цзы доказывал, что следование принципу всеобщей любви выгодно каждому, то есть его учению был присущ утилитаризм, отождествление наибольшего блага с тем, что полезно для наибольшего числа людей.